Бесконечное разнообразие интернет-знакомств сегодня. Нишевые сайты и приложения сегодня учитывают, кажется, все потребности и интересы самых различных групп пользователей. И хотя эксперты скептически относятся к успешности нишевых мобильных приложений знакомств, например, Forbes считает, что 90% нишевых приложений терпят крах. Их появляется все больше каждый год. По мнению блогера Ванессы Тао, безусловно, ниши в сфере знакомств есть, и весь вопрос в том, насколько уникально предложение того или иного сервиса онлайн-знакомств. В этом смысле успешным оказался опыт Bumble, Grindr и Happn. Первый построил свою маркетинговую стратегию на том, что на онлайн-платформе Bumble женщины делают первый шаг. Grindr стал крупнейшим местом знакомств для людей с нетрадиционной ориентацией – геев, бисексуалов, транссексуалов и других. Ежедневно более 3 миллионов пользователей по всему миру используют это приложение. Happn позиционируется как первое приложение для знакомств в реальной жизни. Благодаря технологии геолокации пользователи встречают тех, кто разделяет те же интересы. Например, ходит в тот же тренажерный зал или делает покупки в том же продуктовом магазине. Ниже примеры функционирующих нишевых сайтов и приложений знакомств. Не все нишевые сайты знакомств имели успех. Часть из них медленно теряла пользователей и прекращала свое существование. Другие по-прежнему находятся на плаву и активно развиваются. Онлайн-знакомства по религиозной принадлежности. Для христиан. christiandatingforfree.com, christianmingle.com, christiancoffee.com, christianconnection.com, loveandseek, прихожане.ру. Для мусульман. muslima.com, nikah.su. Для иудеев. Jedate, Sarah and, Rachel. Для мормонов. LDS Planet. Для католиков. Catholic Dating. Для баптистов. Baptist Dating. Для методистов. Methodist Dating. Для лютеран. Lutheran Dating. Для просвитериан. Presbyterian Dating. Для прихожан англиканской церкви. Anglican Dating. Для индусов. Hindu Dating. Для сикхов. Sikh Dating. Для буддистов. Buddhist Dating. Для атеистов. Atheist Dating. Онлайн-знакомства по расовой принадлежности. Межрасовые знакомства. Interracial Dating. Этнические знакомства. Ethnic Dating. Для чернокожих. Black Dating. Для белых. wherewhitepeoplemeet.com. Для азиатов. Asian Dating. asianmatchmate.com. asiandating.com. Asia Friend Finder. Онлайн-знакомства по профессиональной принадлежности. Для военных. militarycupid.com. Для фермеров. Farmers Only. Для знакомства по профессиональной принадлежности для широкого круга профессионалов. LinkU. Онлайн-знакомства по политическим убеждениям. Для сторонников Дональда Трампа. Trump Singles. Для противников Дональда Трампа. Maple Match. Для противников Брекзита. Better Together Dating. Для сторонников консерваторов. Conservatives Only. Для сторонников либералов. Liberal Hearts. Для сторонников сенаторов Берни Сандерса – Берни Синглс. Для сторонников либертарианской партии – Libertarian Passions. Онлайн-знакомства по регионам мира. Азия – Asian Dating. Индия – Indian Dating. Ближний Восток – Middle Eastern Dating. Америка – Native American Dating. Европа – European Dating. Онлайн-знакомства по интересам. Для любителей фантастики – Track Passions. Для любителей верховой езды – Equestrian Cupid. Для любителей определенных жанров музыки. Test Buds. Для тех, кто ненавидит одинаковые вещи, понятия, явления. Hater. Онлайн-знакомства по предпочтениям в еде. Для сторонников безглютеновой диеты. Gluten Free Singles. Для вегетарианцев. Vegidate. Vegspeeddate. My Vegetarian Dating. Vegetarian Passions. www.greensingles.com. www.vegetariandatingservice.com, www.veggieconnection.com. Для любителей салатов – Salad Match. Для любителей бекона – Sizzle. Онлайн-знакомство по уровню доходов. Для обеспеченных людей – Luxy. Для поиска спонсорских отношений – Sadi, Sugar Daddy, Cougar Life, Established Man. Онлайн-знакомство по национальности. Для татар – Anayam. Для евреев – J-Swipe. Для индусов – Indian Dating. Для латиносов – Latin Dating. Для японцев – japancupid.com. Онлайн-знакомства по сексуальной ориентации и сексуальным предпочтениям. Для сексуальных меньшинств – bcupid.com, outpersonals.com, Grindr, Compatible Partner, Her и Only Woman, Gay Dating, Lesbian Dating, Bisexual Dating. Для групповых связей – Field and Opfrin. Для свингеров – Swinder, Viper. Для асексуалов – Asexual Cupid. Онлайн-знакомства по особенностям внешности и строения тела. Для мужчин с бородой – Bristler. Для высоких людей – Tall Friends, BBB Dating, Big and Tall Dating. Для худых – Fin Dating. Для спортивных – Athletic Dating, Fit Dating. Для мужчин и женщин с лишним весом – Phoebe. Для красивых людей – BeautifulPeople.com. Для некрасивых людей – Ugly Dating. По запаху тела – Smell.Dating. На основе анализа ДНК – Single Day Out. Онлайн-знакомство по локации. Для знакомства с людьми, которые посещают одни и те же места. Happen. Magnet. Для путешественников. ru.foursquare.com/date-often. Для жителей отдельных городов. Dallas Online Dating. Houston Online Dating. San Antonio Online Dating. Fort Worth Online Dating. El Paso Online Dating. По месту проживания. dating.mobi. Онлайн-знакомство по заболеваниям. Для больных герпесом. Herpes Singles Dating. Для инвалидов. datingfordisabled.com. Онлайн-знакомство по целям знакомств. Для серьезных отношений. IF, Mon Amour, Tiamo, Ederling. Для интимных знакомств. Pure, Taboo, Adult, Friend Finder. Для знакомства с проститутками. Pepper. Онлайн-знакомство для владельцев домашних животных. Для владельцев домашних животных. Date My Pet. Для владельцев собак. Dog Date Afternoon. Dick. Онлайн-знакомство по семейному положению. Для разведенных – Divorced Dating. Для интрижек женатых людей – Ashley Madison. Для одиноких родителей – Single Parent Meet, Single Parents Dating. Онлайн-знакомство для женщин. Регистрация пользователей мужчин возможна только по рекомендации женщин – Wildfire. Женщина делает первый шаг – Bumble. Количество нишевых мобильных приложений, учитывающих интересы и запросы различных категорий пользователей, будет расти, по моему мнению. Но ограниченное количество посетителей таких приложений в силу ограниченности самой этой аудитории будет их ставить в невыгодное положение по сравнению с массовыми приложениями. Кроме этого, найти нишу на конкурентном рынке интернет-знакомств, имеющую большую потенциальную аудиторию, будет найти все сложнее. Даже главный отраслевой журнал знакомств Online Dating Magazine признает, что уровень успеха стартапов в индустрии интернет-знакомств составляет всего 1% по сравнению с примерно 50% для стартапов в целом. Основные причины неудач стартапов, ориентированных на онлайн-знакомства, по мнению Мартина Звиллинга, следующие. Рынок перенасыщен. Прямая конкуренция огромна. Здесь нет возможности для преимущества первопроходца. Стоимость входа в индустрию очень высока. Компании-разработчики должны инвестировать значительные средства в вирусный маркетинг для достижения критической массы пользователей. В то же время пользователи не хотят платить. Трудно изобрести и запатентовать более научные методы того, как найти пару в интернете. Нужны реальные инновации, чтобы стать успешным в отрасли интернет-знакомств. Мошенничество в сфере онлайн-знакомств растет. Только за последнюю пару лет оно выросло на 150%, что отпугивает потенциальных пользователей.